Глава 28. Кинта. Замок королевы Матильды спускался к самому берегу Среднего моря, будто своей мощью мог сдерживать воду. Кинта прежде не бывала на Иксилии. Чужеземцев эта страна не привечала, а она малышкой путешествовала с небесным цирком лишь по Эксу и не видела дворца столь красивого и устрашающего. Некогда крепость древних королей. Замок был построен из серовато-голубого камня со стенами толще городской улицы. Рядом с ними сверкающий аурипигмент косарины казался хрупким, эдакой бабочкой на фоне ратного коня. Надежды Кинты рухнули, едва корабль вошел в гавань. Крепкие массивные стены замка раздавили все мысли о легком побеге в Северон к Твену. «Когда я смогу вернуться домой?» — спросила Кинта Дэймина, пока команда ставила судно на якорь. Кинта крепко сжала деревянные поручни, стараясь не закричать и не броситься в воду, чтобы добраться до Экса вплавь. Даже после 3 дней в море ее платье до сих пор источало звездный свет, сияя вопреки соленым брызгам на ее коже. Дэймин лишь плечами пожал. «Возможно, Эксилия — твой новый дом. Я покажу тебя Матильде, и она решит, что с тобой делать». Кинта бросила на него хмурый взгляд. «Похищать граждан чужой страны — дурной тон для посла, особенно если он гостил у лидера той страны». Дэймин рассмеялся. Полный теней и зубов, этот смех не имел ничего общего с золотистым смехом Твена. «Милая девочка». Суть дипломатии порой состоит именно в этом. У твоей косарины было нечто нужное моей королеве. Добыть это нечто — моя работа. Кинта скрестила руки на груди. «А если я откажусь помогать твоей королеве, тогда ты вернешь меня домой?» «Нет, красавица моя. Ты не откажешься ей помогать. Уж поверь мне». По спине у Кинты пробежал холодок. И от тона Дэймина, и от его ожиданий. Как она сплетет кружево из звездного света на Иксилии. Синюю книгу из лавки Вермилион она положила в дорожную сумку, которую Твен, вероятно, унес из аури пигмента. Звездного света, кроме нитей в кружеве платья, у Кинты сейчас не было, и она не знала, сумеет ли разбудить магию без Твена. А вдруг она не сплетет кружево самостоятельно? Вдруг это занятие для них с Твеном вместе? А еще ей никогда не отыскать новых нитей без способности Твена слышать музыку звездного света. Стиснув пузырек с лунной тенью, что висел у нее на шее, Кинта попыталась сдержать бешеный поток своих мыслей. Она и раньше попадала в тяжелые ситуации. Справится и сейчас. Впрочем, времени на раздумья особо не было. Потому что едва иксилийский корабль завели в док, Дэймин затолкнул Кинту в карету, и они поехали во дворец. Шторки в карете он задернул, чтобы Кинта не увидела город. Во дворце Кинта едва успела заметить высоченные колонны из голубого мрамора, серебряные люстры и ряды солдат с жестокими лицами в коридорах, по которым Дэймин поволок ее прямо в покои королевы Матильды. Королева оказалась худой блондинкой, возрастом не старше 30. Узкое лицо, нос с горбинкой. Красотой королева не блистала, зато буквально источала энергию. Поверх простого красного платья Матильда носила кожаный нагрудник, а на поясе — меч. Кинта знала, что во всех битвах Матильда лично командовала своей армией, а прежде чем стать королевой, получила ту же военную подготовку, что и ее солдаты. При виде Дэймина Матильда на миг оживилась, но потом ее лицо так же быстро стало бесстрастным. Когда вошла Кинта, Матильда наморщила нос и с подозрением взглянула на Дэймина. «Дэймин, кого ты мне привез? Она мерзко пахнет». «Сделай реверанс», — зашипел Дэймин за спиной у Кинты и толкнул ее в плечо. Кланяться похитителям у Кинты интереса не было, но выжить хотелось. Она склонилась в низком изысканном реверансе, которому научилась в ауре пигменте. «Миледи, «Я благодарна вам за прием», — сказала она королеве. Матильда вскинула брови. «По крайней мере, манеры у нее хорошие». «Дэмин, зачем она здесь?» «Это, ваше величество, наверняка видит своими глазами», — вкрадчиво ответил Дэмин. «У нее платье из звездного света». Кружевное платье испачкалось, но до сих пор мерцало серебром. «Быть такого не может. Встань, дитя». Королева надела очки и протянула Кинти руку. Абсолютно неуверенная, что поступает правильно, Кинта ее взяла. Рука у королевы была мозолистая, покрытая мелкими шрамами, памятками о битвах, в которых сражалась Матильда. Кинта поднялась, и королева провела пальцем по кружеву на плече у девушки. «Кружево замечательное», — проговорила королева. «И такое новое. Все образцы звездного света, которые есть у меня, — семейные реликвии. Глаз радуют, но магической силы в них нет. Откуда это платье?» «Она его смастерила», — самодовольно объявил Дэймин. «Именно поэтому я и привез ее вам». «Это невозможно», — выпалила королева и подняла глаза, чтобы перехватить взгляд Дэймина. Мастерство было утрачено. Кинта дерзко скрестила руки на груди, гордясь своей работой. «А я его возродила. Сможешь сплести такое снова?» В голосе Матильды звучал искренний интерес, но глаза остались холодными. В том, что сумеет, у Кинты уверенности не было. Но королеве она в этом не признается. Она пыталась объяснить ситуацию Дэймину, а тот ответил угрозами. «Сейчас ей придется соврать». «Да, конечно». «Тогда ты сплетешь мне такое же платье», — решительно потребовала Матильда. «Хочу, чтобы оно было готово к утру третьего дня. Если справишься, я дам тебе целую бригаду портних, которые помогут мастерить одежду из звездного света. Всю мою армию можно будет облачить в кружевные сорочки. Только представь, Дэймин, если облачимся в силу звезд, то сможем манипулировать лидерами других стран и побеждать в войнах. Мы станем самой влиятельной державой в мире». Дэймин подошел к Матильде. «А вам не понадобится брак ради политического союза», — тихо добавил он. На миг королева положила руку ему на плечо так нежно и ласково, что Кинти пришлось отвести глаза. Ее тоска по Твену была больше, чем море за окном замка. «А что, если я не сумею сплести платье?» — спросила Кинта тоненьким голоском. Рот королевы превратился в тонкую полоску. Одна бровь чуть приподнялась. «Тогда ты умрешь?» Матильда пожала плечами, словно такой расклад был самым простым. «Свистушки, которые не приносят пользу Иксилии, мне не нужны». Выбора не оставалось, и Кинта слабо улыбнулась королеве. «Ваше платье будет готово через 3 дня». Из покоев королевы Дэймин потащил Кинту в гостевую комнату. Едва открыв дверь, он отпустил ее руку и толкнул за порог. Кинта больно упала на пол и огляделась по сторонам. В комнате стояли кровать, ширма для переодевания и стол для шитья. В глубине комнаты было открыто оконце, пропускавшее теплый соленый бриз. «Поселишься здесь?» — рявкнул Дэймин. «Рядом с королевскими покоями, чтобы устраивать примерки. Я каждое утро буду тебя проверять, а у двери выставлю охрану». «А как насчет еды?» Кинта поднялась на ноги. Тело болело, в животе урчало. На корабле ее то и дело рвало, и сейчас она вдруг зверски проголодалась. «На закате тебе принесут ужин». «Но я не знаю, как сплести еще одно платье». «Так придумай». Дэймин захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Кинта подбежала к двери и пинала ее, пока не ушибла палец. Никто не пришел. Черт, одна одинешенька. Кинта стала пленницей в стране, королева которой славилась жестокостью. А еще от нее требовали сплести платье из материала, которого у нее не было. Нет, не совсем так. В своем платье у нее было достаточно звездного света. Может, получится использовать его? Кинта медленно провела ладонью по своему платью, гладя кружево на животе и на бедрах. «Не хочу распускать тебя ради платья королевы», — тихо сказала Кинта. «Ты — моя душа. История моей жизни. Последние напоминания о Североне и о Твене». Слова застряли в горле, заблокированные всхлипом. Платье зашуршало в ответ. На подоле зияла большая дыра, на том самом месте, в которое Кинта вплела «Я люблю тебя», адресованное Твену признание шепотом. Эти слова она сказать ему не успела, но скажет «В один прекрасный день». Предвкушая это, Кинта сделала глубокий вдох, прогоняя грусть. Она справится. Твен был где-то там, может, на женской месте, может, еще в Североне, а ее заперли в гостевой комнате замка у моря. Вернуться к Твену Кинта могла только одним способом — сплести платье королеве Матильде, чтобы та потом ее отпустила. Ну или сбежать. Второй вариант казался абсурдным. Даже если она найдет, чем вскрыть замок, за дверью караулит охранник. А как бы здорово Кинта не умела выживать, драться она так и не научилась. Да и если она сбежит от одного охранника, как пробраться мимо остальных? К черту второй вариант. Продолжая размышлять, Кинта провела пальцем по истрепанным нитям подола. Так ли ужасно распускать свое творение? Это лучше, чем прийти с пустыми руками, когда королева в следующий раз ее вызовет. Но без синей книги по кружевоплетению и способности Твена слышать музыку звездного света Кинта лишь примерно представляла, что делать. Тем более, что королева Матильда не рассказала Кинте историю своей жизни, а значит, не дала возможность вплести в кружево ее надежды и разочарования. Королева хотела платье, которое заставило бы врагов Иксилии плясать под ее дудку. Такое требование невыполнимо даже в лучшие времена. А если прибавить к этому колоссальную проблему отсутствия свежего звездного света, получалось, что Кинта в глухом тупике. Вспомнилось, что сказала Сорчия в день, когда они с Твеном рассматривали платье, которое Морали сплела для своей возлюбленной Виолы. «Чтобы почувствовать магию звездного света, нити должны быть свежими или хотя бы ни разу не сотканными и не сплетенными. А еще магия действует лишь на человека, для которого плетут кружево. Если распустишь это платье, сможешь создать нечто прекрасное, но не волшебнее моих сапог». Значит, минус еще один вариант. В окно снова подул теплый бриз. Кружево на рукаве затрепетало, напомнив Кинте, как развивались на ветру волосы Твена. «Может, через дверь выходить и не придется». Мозги у Кинты так и кипели, когда она подошла к окошку и взглянула вниз, на море. Внизу на волнорезе был узенький выступ, но из окна до воды лететь и лететь. Кинта даже не знала, переживет ли такой прыжок. Она вздохнула, тоскуя по Твену и всем утром, которые они вместе провели у моря. Что он сейчас делает? Решил, что она его бросила? Думая о Твене, Кинта вспомнила, как в лавке Вермиллион они использовали серебристую веревку. «Может, нити из ее платья можно приспособить для побега из замка?» «Да, именно так она и поступит». Решение было принято, и у Кинты дух захватило от возможности сбежать. Она взялась за работу, распуская кружево своей жизни. Истории, бессонные ночи, встречи и прощания рассыпались у нее под пальцами. Больно уничтожать такое, но она уничтожала. Она заново переплетала нити и переписывала свою историю. Теперь в ней рассказывалось о храбрости и побеге. О победе, надежде над разочарованием, о силе и секретах. Кинта работала и работала, даже когда пальцы начали кровоточить, а в животе заурчало, напоминая, что после завтрака на корабле Она ничего не ела. День догорал. Кинта превращала свое чудесное платье из звездного света в толстую веревку. Если повезет, до ужина ее проверять не придут. Это был ее шанс сбежать. И Кинта запретила себе слишком много думать о том, что случится после того, как она выберется из замка. Хотя, с одной стороны, тревожилась, что на возвращение в Северон понадобятся деньги, а с другой, отчаянно надеялась, что не упадет в море. «Это мой лучший шанс», — пробормотала Кинта. «До скорого, Твен». Кинта подтащила к окну кровать, довольно примитивную, но с крепкой медной спинкой, которая, как она надеялась, выдержит ее вес. Быстро обмотав спинку кровати, раз, другой, Кинта закрепила на ней серебристую веревку из звездного света. Она впрямь действовала, выбиралась из замка, спасаясь от участи, которую уготовили ей королева Матильда и Дэймен. Глубокий вдох для храбрости, и Кинта, стиснув веревку, полезла вниз из окна спиной к морю. Туфли на каблуках для лазания не предназначены, и стопы соскользнули по стене. Сдерживая крик, Кинта пальцами впилась в веревку и попробовала нащупать опору для ног. Падение она остановила, но руки, удерживающие ее вес, дрожали от напряжения. Жадно глотнув воздух, Кинта попыталась вспомнить, что Твен говорил ей о скалолазании. Так он всегда взбирался на скалы босым. Одним быстрым движением Кинта скинула туфли. Те упали на волнорез, отскочили от него и исчезли в волнах, что бились о скалы. Кинта надеялась, что с ней то же самое не случится. Теперь, босая, Кинта прижала стопы к теплой стене замка. Пальцами ног обхватила края ближайшего камня и запретила себе смотреть вниз на бурные волны и на узкий выступ волнореза. «Как Твен лазает без веревок?» Она спросит его, когда в следующий раз увидит. Шанс снова увидеть Твена придал ей смелости спускаться дальше. Медленно, один перехват за другим, один шаг за другим. Кинта двигалась вниз по серебряной веревке. Кинта спустилась до половины дворцовой стены, когда ладони соскользнули. Ухватиться не удалось, с губ сорвался крик. Слишком поздно она потянулась к веревке, которая буквально убегала из рук. Слишком поздно она подняла голову и увидела в окне своей комнаты Дэймена. Слишком поздно сообразила, что Дэймен перепилил веревку, и она падает в море. Кинта быстро летела вниз, ругаясь себе под нос. Если повезет, она упадет в море, и высокие волны не превратят ее в отбивную. Если не повезет, она неудачно рухнет на выступ волнореза и разобьется вдребезги. Приземление получилось средним между первым и вторым вариантами. Она пролетела мимо волнореза, но смогла зацепиться за узкий каменный выступ. Когда, ухватившись руками, Кинта резко остановила свое падение, что-то хрустнуло. Острая боль обожгла ей плечо. Кинта закричала. Серебристая веревка, ее звездная история, пронеслась рядом, а она оказалась слишком нерасторопной или слишком сильно травмированной, чтобы ее схватить. Тем более, что, схватив веревку, она, вероятно, вместе с ней упала бы в море. Пальцами впившись в каменный выступ, Кинта смотрела, как серебристая веревка и ее надежды исчезают среди волн. Из окна раздался голос Дэймена. «Держись! Сейчас я тебя вытащу!» В ответ Кинта громко выругалась, но ее проклятие унес ветер, а Дэймен исчез из виду. Кинта не хотела, чтобы он ее вытаскивал, но с травмированным плечом не могла подтянуться и влезть на выступ. Нет, она попробует. Превозмогая боль, она поползла по узкому каменному выступу. Малейшее движение казалось пыткой, а стена — нескончаемой. Когда началась агония, Кинта хотела разжать пальцы и упасть в воду. За этой мыслью тотчас последовала другая. Твен никогда не узнает, что с ней случилось. Кинта еще отчаяннее вцепилась в каменную стену. Она доползет до края выступа, прежде чем к ней спустится Дэймен. Она выберется из города. Она сможет. Кинта ползла дальше. Одно мучительное движение за другим. Она почти добралась до края волнореза, когда появился Дэймон. Он держал в руках моток веревки и вел с собой ряд охранников. С полным муки стоном Кинта стала двигать руки в другом направлении, будто могла так сбежать. Но теперь к вывиху плеча прибавились порезы и волдыри на ладонях, соленые брызги попадали в раны, вызывая нестерпимое жжение. Кинта висела на выступе, выбирая между плохим и очень плохим. Она здесь погибнет. Кинта сразу это поняла. Если не позволит Дэймону вытащить себя в безопасное место, ей настанет конец. Кинта этого допустить не могла. Только не сегодня. «Брось мне веревку!» — крикнула она Дэймону. Ее голос был хриплым и от ора, и от вызванных болью всхлипов, раздиравших ей тело. «Хорошая девочка!» — похвалил Дэймон, швыряя ей веревку. Кинта смерила его хмурым взглядом. Так разговаривают с детьми и с собаками. Не с кружевницами, владеющими магией. Когда, обернув неповрежденную руку веревкой, Кинта позволила вытащить себя в безопасное место, она поклялась, что вырвется из замка королевы Матильды. Может, не сегодня. И, наверное, не завтра. Но скоро.